все пряхи мира. Мотив прядения встречается в этой книге уже не в первый раз и не в последний. Образы прях дошли до нас из древнейших мифов. У греков они назывались мойрами, у римлян — парками, у скандинавов — норнами. Само слово «мойра» имеет значение «часть», «доля». Так три дочери Ананки, божества необходимости, вращающего мировое веретено, дают человеку до рождения жребий, придут нить его жизни и приближают его будущее, то есть готовят его участь, долю. В матриархальную эпоху была известна лишь их мать, одно из воплощений Великой Матери, и они не зависели от остальных божеств. В эпоху патриархата сначала Зевс, а потом и Аполлон стали называться мойрагетами, то есть водителями мойр и вершителями судеб. Норны, сидящие у корней ясеня Игдрасиля, тоже придут судьбоносные нити. Они же поливают водой из священного источника Урт мировое древо, не давая ему засохнуть. Норн воспринимали как прошлое, настоящее и будущее. К ним за советом и предсказанием обращался даже бог Один. Они не только схожи с мойрами, но и отчасти родственны валькириям, которые определяли судьбу воинов во время битвы. У славян же почиталась предыдущая богиня Мокош, а с распространением христианства ее место заняла святая Параскева, называемая Пятницей. Считалось, что она установила запрет оставлять на ночь прялку с незаконченной работой. То, что по пятницам женщины старались не прясть и не стирать, не белить печей и даже не расчесывать волосы, тоже связано с Мокошью и Параскевой. Ей или им приносили в жертву пряжу, бросая ее в колодец. Предыдущая богиня напрямую связывалась с водными источниками. В ночь с четверга на пятницу женщины оставляли для нее на столе горшок с кашей. Умение тонко прясть и само прядение были настолько важны, что считалось, будто хорошая работа обеспечит девушке благоприятное замужество и достойное продолжение рода. Даже в устройстве крестьянской избы нашлось название, связанное с изготовлением нитей и полотна. Как писал Павел Иванович Мельников-Печерский, дом с печью, построенный влево от входа, назывался непряхой. Причина проста. На длинной лавке в таком доме неудобно прясть, света недостаточно, а правая рука упирается в стену. Почему же баба-яга препятствует побегу девушек с этими животными? Козел и сад или огород — частая метафора покушения на невинность девушки или даже на честь молодой женщины. Да и сами по себе козел и баран — не лучшие женихи. Первый — вздорный и похотливый, второй — упрямый и глупый. А петух, упомянутый в сказке Снегурушка, дрочливый и задиристый. Привычка так воспринимать этих животных дошла до наших дней, как и традиция сравнивать с ними некоторых людей. К тому же, с архаической точки зрения, обе девушки при первых попытках бегства нарушают общепринятые правила, а значит, еще не готовы к замужеству. Отголоски таких матриархальных традиций, хранившиеся в девичьих сообществах, зафиксированы в игре «Проса», которая первоначально была исключительно девичьей игрой, но потом в нее стали брать парней. Игра этого типа распространена у восточных славян, но имеет разные названия. Проса, а мы проса сеяли. Бояре, бояре, а мы к вам пришли. В чистку, а мы сечу чистили, чистили. Смысл ее заключался в магическом воспроизведении земледельческих работ, начиная от подсеки, а мы сечу чистили-чистили, и заканчивая молодьбой. Упомянутый древнейший способ молодьбы зерна — вытопчем-вытопчем, топтание. Участники делились на две стороны. Молодые люди просили отдать им одну из девушек. Девушки решали между собой, кто идет на зов поющего. Игра продолжалась до образования всех пар или пока не останется один человек. Действиями участники старались переженить присутствующих, что символически давало земле плодородие, а молодым людям и девушкам помогало лучше узнать характеры и сноровку друг друга. В каждой местности были свои особенности игры. Чаще всего участниками становились молодые люди и девушки, а играли с Пасхи и до праздника Петра и Павла. В Архангельской области в нее играли на святке и к тому же в избе, а участие принимали даже состоящие в браке люди. Исследователи XIX века, в том числе и Александр Терещенко, отмечали, что в Малороссии играли в проса только девушки, не допускавшие в свой круг мужчин, и эта забава была у них одной из любимых игр. Старшие девушки словами песни подчеркивали, что они учили младших не только правильно обращаться с землей, нитями, но и правильно вести себя в условиях деревенского социума. «Не пряха была, не ткаха была, не тужи, мати, не печалься. Уж мы станем учить переучивать. У нас будет ткаха, у нас будет пряха». Процесс придения окружали многочисленные правила, которые должна была усвоить каждая девушка. Мы уже упоминали о запрете прясть в пятницу, в праздничные или родительские дни, но это далеко не все. Каждая пряха занимала свое место в строгой иерархии, основанной на старшинстве. Придя в дом, где собирались прясть девушки, молодые люди должны были остановиться за окнами или у порога и получить разрешение войти от хозяйки или старшей пряхи. И только после этого им дозволялось присоединиться к беседе и играм. Нюрочка-девчурочка нарушает запрет. Во время придения она отвечает на вопросы незнакомцев, говорит с бараном и козлом, которые не получали разрешения беседовать с пряхой. Баба-яга видит, что девушка еще не усвоила правила поведения и не отпускает ее от себя. С бычком же девушка говорила, когда сидела на крыльце, горевала и при этом не прила. В этом случае она вела себя правильно и таким образом показала, что готова к браку. Обе сказки опираются на древнейший миф о похищении Европы, известной больше в романтической трактовке. Алексей Федорович Лосев, годы жизни 1893-1988, доказывает, что Зевс в нем выступает небом и солнцем, а Европа — землей и луной. При этом греки и финикийцы в своих культах поклонения природным силам отождествляют солнце с быком, а его возлюбленную — с прекрасной коровой, с характерным пятном, символом луны. Исследуя хтоническую натуру Европы, Лосев приходит к выводу, что еще в догреческие времена она выступала женской ипостасью Зевса Эвриопа, широкоглазого, широкогласного, и была связана с образом коровы. Земного супруга Европы звали Астерий, как и Минотавра, человека-быка с Крита. А ее брат Кадм, отправившийся на поиски пропавшей сестры, основал Фивы на том месте, которое указала ему корова с лунными пятнами на боках. Лосев называет всю историю, связанную с Европой, матриархальной, так как в ней человеческие и животные черты персонажей неразделимы, что характерно для культа Великой Матери, а ее саму сравнивает с универсальным женским божеством. Он же подчеркивает, что миф пришел с Крита, где представления о земле и небе, принимающих вид животных и растений, были особенно сильны, а быкообразное божество занимало одну из центральных позиций. Быки и коровы. В любой мифологии бык выступает грозной силой, явным воплощением маскулинности. Но, несмотря на все его сильные свойства, именно его чаще всего приносят в жертву в конце празднеств. Дикие быки, бизоны, зубры, туры были объектом коллективной охоты еще в палеолите. Охота завершалась большим пиршеством. Кроме того, возможности хранить мясо не было, и люди старались съесть как можно больше. В эпоху энеолита бык уже был приручен. Известно захоронение афанасьевской культуры, в которых имеется двухколесная арба для бычьей упряжки. Окуневская и катакомбная культуры располагают арбами с ермом, куда впрягали уже пару быков. А в катакомбах находят и остатки жертвенных подношений — черепа и кости четырех ног быка. С этого периода начинаются заклания быков для похорон, тризн и для подношения богам и духам. Бык, задушенный голыми руками воинов-зулусов Южной Африки, тризны горного племени Тода в Южной Индии, на которых забивали буйволов ритуальными топорами, быки Крита, бык, посвященный древнеегипетскому богу Апису, поминальные обычаи тюркских народов Сибири и Средней Азии и дошедшая до наших дней корида. Все они представляют звенья одной многовековой цепи жертвоприношений. Если корова остается жить, чтобы продолжать род, то бык — это жертва, залог добрых отношений с богами и предками, символ будущего плодородия. На славянских территориях на святке один из каледовщиков наряжался быком, что часто связывают с культом Велеса. Человек облачался в лохматую шкуру, его голову украшали настоящие или самодельные рога. Придя на сход, где собирались молодые люди со всего села, он то и дело обращал внимание на девушек, стараясь задеть или забодать их так, чтобы им было больно и стыдно. Во время масленичных гуляний просили Велеса, чтобы он умножил поголовье скота и дал хороший урожай льна. Для него пекли блины и оладки, чтобы валы были гладки. Христианский святой Власий, который в народном сознании слился с языческим Велесом и заменил его, стал покровительствовать скотоводству. Его молили: «Святой Власий, дай счастье на гладких телушек, на толстых бычков». Возникает вопрос, почему именно бык считался лучшим женихом для Снегурушки или для Нюрочки-девчурочки? Дело в том, что через брак с бычком девушка становилась коровой. Известна даже новгородская свадебная песня со словами «На горе-то стоит тёлочка». Если коза или курочка — это обычные жены, то корова — это всегда большуха в доме. Даже в патриархальной семье она подчинялась только мужу, а все остальные, включая неженатых мужчин, ходили под ее началом. Пословица «крестьянин не черт в лесу и не хозяин в дому» исследователями деревенского быта Лорой Олсон и Светланой Адоньевой интерпретируется так. Мужчина считается главой семьи, но управлением и организацией всей семейной жизни занимается его жена. Вероятнее всего, большина старшей в семье женщины ведется с древнейших времен. Ведь именно у нее были жизненный опыт, понимание, как вести хозяйство, знание обычаев и обрядов. Именно она передавала младшим свои знания и умения и руководила всем, что касалось женских работ и духовной сферы жизни семьи. Иногда, по стечению обстоятельств, в доме становилась хозяйкой совсем юная женщина или даже незамужняя девушка. Но при знаниях и умении работать и организовывать быт она вполне могла справиться с новой ролью. У прозаика-реалиста XIX века Глеба Успенского «Годы жизни 1843-1902» в труде «Крестьянские женщины» описан подобный случай. Надо всеми шестью сиротами осталась большухой девушка, сестра покойных братьев. Хозяйство было большое, до 20 десятин посевов, и соответственное количество скота. Но девушка Василиса Андреевна не потерялась. Работая с молоду, она не хуже знала всю крестьянскую работу и продолжала вести хозяйство в прежних размерах. В помощь ей были старые работники. Вставая с петухами, она успевала все состряпать, подоить коров, и на рассвете вместе с работниками отправлялась в поле и в огороде работала. Кроме крестьянских земледельческих работ, она обшивала всю семью, ткала холсты, сукна и кушаки, валяла валенки, шила шубы, поддевки, только что не плотничала. Кроме всего, она воспитывала и ходила за всеми детьми и по целым ночам сидела над ребенком, если он хворал. К знахаркам она не обращалась, а имела всегда лекарства. Как уже отмечалось ранее, Большуха заботилась о благополучии всей семьи, в том числе о ее чести. Магическими действиями она обеспечивала здоровье домочадцев и скота и защищала всех от зависти и сглаза посторонних людей. Таким образом, она выступала не просто старшей женщиной, а кем-то большим — матерью-кормилицей. Это и связывало ее с коровой, которая кормила всю семью на протяжении многих лет. Архаические матриархальные представления о корове удивительным образом дожили и до наших дней. В Вологодской области были зафиксированы рассказы деревенских большух, где они прямо ассоциировали себя с коровой в своем хозяйстве. И речь идет не о крестьянском быте глубокой старины, а об исследованиях, проведенных с 1995 по 2005 год. Корова была не просто единицей скотины в хлеву. Она давала женщине понимание собственной состоятельности. Через кормление своим молоком подтверждала ее материнские качества, а в качестве символа большухи свидетельствовала о ее независимости и высоком семейном статусе. Кроме того, корова подчеркивала положение женщины в деревенской социальной среде, где большухи составляли костяк тех, кто следовал традициям и правильно исполнял все ритуальные действия во время свадеб, похорон и других общественных событий, связанных с переменами. Когда у женщины уже не хватало сил содержать корову и должным образом заботиться о ней, это виделось ее переходом в новое состояние — старухи. На протяжении нескольких лет женщина внутренне готовилась к расставанию с коровой. Но все равно свершившийся факт воспринимался с тоской и болью. Расставание с коровой могло быть символическим. Если женщина переходила в категорию старух, то она перепоручала заботы о рогатой кормилице старшей снохе, невестке, которая и становилась большухой, главой хозяйства. Если женщине при этом некому было поручить корову, нет женатых сыновей, дети живут далеко, произошел раздел хозяйства, и дети живут своими домами, то она просто продавала ее или даже отдавала на убой. А для получения молочной продукции оставляла или заводила коз. В книге Лоры Олсон и Светланы Адоньевой «Традиция, трансгрессия, компромисс. Миры русской деревенской женщины» описан случай, когда одна из информанток, которой было 67 лет, но у нее был молодой сожитель, о чем в селе было известно, сказала, будто собирается выводить из хозяйства корову. В ее словах был очевидный для слушательницы подвох, но в чем он заключался, стало понятно лишь после исследования вопроса. Деревенская женщина, живущая половой жизнью, хозяйка в доме, просто не могла отказаться от коровы, символа ее статуса, как в личном понимании, так и в глазах социума. Корову выводили из хозяйства, если не было другого выхода. Вынужденная продажа коровы или ее внезапная смерть воспринимались как трагедия для женщины и всей семьи. Расставание с коровой, даже если та оставалась в хозяйстве, было психологически тяжелым моментом. Женщина, привыкшая управлять домом, уже становилась не столь значимой в семье и сообществе. Она теряла свою женскую состоятельность. К тому же, после того, как она переходила в категорию старух, понятно было, что у нее оставался только один возможный шаг на жизненном пути — на погост. Часто женщины измеряли свой бабий век в коровах, и о каждой могли рассказать столько же, сколько о домочадцах. Взгляд с той стороны. Есть, по крайней мере, три причины того, почему сказки о Снегурушке и Нюрочке-девчурочке можно считать близкими к патриархальным. Во-первых, образ Бабы-Яги в них вырисовывается не самый приятный. Она груба с девушками, тогда как в других женских сказках, пусть и не ласково, хотя бы не обижает главных героинь. Во-вторых, обычно девушки покидают избушку Бабы-Яги самостоятельно, иногда пользуясь советами мышки, кота или работницы. А Василисе вообще путь освещает свет из глазниц черепа. Бывает, что героини обращаются за помощью и получают ее. Они спасаются от преследования, как в сказке «Гуси-лебеди», прячась под берегом молочной реки, под ветвями яблони или в устье печи. Или защищаются, бросая на землю полотенце или гребень, которые превращаются в водную преграду или в густой лес. Но путь домой они совершают сами. К тому же Снегурушка и Нюрочка боятся. Нельзя сказать, чего именно. Гнева Бабы-Яги, диких зверей или чаще леса, которая им кажется непроходимой. Именно поэтому у них находятся помощники — петух, баран, козел и бычок. В-третьих, в конце сказки бычок, увозя Нюрочку-девчурочку, не только уходит от преследования Бабы-Яги, но и предварительно ослепляет ее, забрызгав болотной грязью. И этот момент для нас особенно интересен и важен. То, что Баба-Яга слепа или плохо видит, чаще всего прослеживается в мужских сказках. Встречая героя словами «русским духом пахнет», она показывает, что больше доверяет своему обонянию. А вот в женских сказках она чаще всего видит, кто к ней пришел. И бычок, залепивший ей глаза грязью, стал связующим звеном женской и мужской сказок, символом господства патриархальных порядков, перед которыми даже жрицы Великой Матери бессильна. В архаическом обществе Баба-Яга считалась покойницей, но в этом не видели ничего страшного. Наоборот, зрение умерших представляло ценность рода, ведь именно так предки могли увидеть, что происходит, и помочь. В некоторых областях до сих пор сохранились обычаи в определенные дни ходить на кладбище и убираться на могилах, обметать глаза дедам. В это время в избе не поднимали пыль, не чесали шерсть, не выгребали из печи золу. Особенно запрещалось белить печь, чтобы не замазать глаза покойным предкам. Вероятно, к моменту появления сказок о Снегурушке и Нюрочке-девчурочке понимание жреческих функций Бабы-Яги забылось, и она воспринималась буквально покойницей, чужой и опасной. Если зрение предков было помощью, то зрение мертвецов, которые еще не проявили себя, сулило опасность. Славяне верили, что практически любой умерший мог стать так называемым заложенным покойником. Не обязательно было умереть неестественной смертью. Некоторые не обретали покоя, если несли на себе печать проклятия или подверглись козням колдуна, о чем подробно написал на основе этнографических исследований Дмитрий Зеленин. Считалось, что с открытыми глазами умерший будет высматривать жертву, которую заберет с собой на тот свет. Чтобы такого не произошло, веки мертвецов придавливали тяжелыми монетами. Западные славяне верили, что человеку, которого при жизни подозревали в колдовстве, необходимо после смерти завязать глаза платком, чтобы он не стал вампиром и не бродил по окрестностям в поисках пищи. Русалки или мавки, по мнению Зеленина, также относились к заложенным покойникам. В календарной обрядности русалки иногда считались слепыми. В Рязанской губернии русалку представляла ряженая девушка или старуха с волосами, распущенными так, чтобы они скрывали лицо, и с венком из трав и цветов на голове. Ее водили под руки по деревне на Троицкой неделе, а потом символически изгоняли. В других губерниях русалки считались зрячими, и на Троицкой неделе запрещалось заниматься шитьем, чтобы не зашить русалкам глаза, стиркой, чтобы грязная вода не попала на них, а еще белить или обмазывать глиной печь, чтобы не повредить русалкам зрение. Нарушение запрета могло вызвать русалочий гнев, и те могли испортить или даже уничтожить посевы. Любой обряд перехода в славянской традиции был связан со зрением или глазами. На Балканах верили, что невеста в своем пограничном состоянии способна взглядом поджечь посевы. Считалось, что если посмотреть в трубу во время похоронного обряда, это поможет избавиться от тоски по покойному. Человек, которому по какой-то причине запрещалось говорить, при встрече мог поздороваться глазами. От дурного глаза оберегали младенцев и сосватанных девушек. Личные гадания или бытовая магия, направленная на здоровье домочадцев или скота, должны были совершаться так, чтобы их не видел посторонний. Бычок ослепляет бабу-ягу. Он не дает ей преследовать его, и, что важнее, закрывает ей ход в мир живых. Баба-яга остается на территории мертвых. Хотя в сказках о Снегурушке и Нюрочке-девчурочке прослеживаются патриархальные отголоски, в них все еще сильны архаические матриархальные мотивы. В избушке Бабы-Яги девушки в первую очередь усваивают табу, учатся работать с нитями и постигают основы правильного, безопасного поведения в обществе. К последнему относится и выбор будущего мужа, который девушка совершала, вероятнее всего, с опорой на опыт старшей женщины. Глава 4. Гуси-лебеди. Летняя инициация. Мораль против табу. «Гуси-лебеди» — одна из первых сказок, с которыми знакомятся дети. Как и многие другие сказки, она содержит в себе отголоски обряда женской инициации. Два самых известных пересказа — Александра Афанасьева и Алексея Толстого — очень схожи. Обработка Михаила Булатова несет в себе новейшие веяния и опирается на привычную современному человеку мораль. Сказка начинается с того, что родители уезжают и на какое-то время оставляют детей одних. Старшей дочери они наказывают следить за братцем. Однако та заигралась, загулялась, и мальчика уносят гуси-лебеди. В иллюстрированных книгах главная героиня изображается маленькой девочкой, не намного старше своего братца, вероятно, как раз из-за упоминания слишком увлекших ее игр. Но игры и хороводы были развлечением не только детей. Существовали самые разные игры для людей разных возрастов, в том числе для подростков и для взрослых. Впрочем, они носили скорее ритуальный характер. С их помощью определяли судьбу, долю, старались обеспечить в будущем приплод скотине и хороший урожай, защитить окружающее их пространство от недоброжелателей. Другими словами, можно сделать вывод, что героиня находится на пороге взрослой жизни. На готовность девочки к обряду перехода указывают и другие признаки. Например, то, что баба-яга и мышка, живущая в ее избушке, обращаются к героине со словом «девица». К тому же родители, перед тем, как уехать, говорят ей: «Будь умницей, мы купим тебе платочек». Дело в том, что замужние женщины всегда покрывали голову, и платок — одна из частей обязательного приданого дочери. Из этого следует, что героиня вошла в период половой зрелости, за которым следует инициация, а потом и разрешение на брак. На первый взгляд кажется, что к бабе-яге девочка попадает, разыскивая братца, но с этим можно поспорить. Когда она возвращается домой и ее преследуют гуси-лебеди, защиты у реки, печи и яблони она просит только для себя. «Речка-матушка, спрячь меня». Заметьте, не нас. Вероятно, братец появился в сказке гораздо позже, когда ритуал женской инициации был уже утрачен, чтобы пояснить, зачем девочка отправилась в лес. Впрочем, еще вероятнее, что в этой сказке слились сразу два сюжета — но эти гипотезы не противоречат друг другу. По пути к бабе-яге девочка встречает яблоню, речку и печь, которые предлагают ей отведать, соответственно, яблок, молока и пирогов, хлебов. Та отказывается, и для современного человека это выглядит странно. Вкусив пищу, она могла бы узнать ответ на свой вопрос, то есть где найти избушку Бабы-Яги. Почему же девочка поступила именно так? Правильное поведение при инициации — одно из условий прохождения обряда. Это относится и к соблюдению табу. Отказываясь от пищи, девочка всего лишь следует правилам. У нее начались менструации, поэтому ей нельзя касаться ни плодовых деревьев, чтобы на них не напали черви, ни молока, чтобы оно не прокисло, ни огня, чтобы оно не погасло, ни хлеба, чтобы не испортить его, из чего напрашивается вывод, что в печи был ритуальный хлеб, ведь до обычного хлеба она бы дотронуться могла. Эти запреты, распространенные в Полесье еще в XX веке, специалисты успели зафиксировать в ходе этнографических экспедиций. Яблоню и печь можно встретить в гессенской сказке «Госпожа Метелица», о которой мы уже говорили. Там действует поздний закон сказки с моралью. Главная героиня по первой же просьбе достает хлебы из печи и трясет яблоню, что говорит о ее трудолюбии и отзывчивости. Ее сводная сестра ничего из этого не делает, и сказка с моралью называет ее лентяйкой. В пересказе Михаила Булатова тоже присутствует этот момент. Печь, яблоня и река помогают девочке как раз за то, что она откликнулась на их просьбы по дороге к Бабе-Яге. История о гусях-лебедях в пересказе Владимира Даля имеет название «Привередница». Именно так называют персонажа главную героиню. Ее отказ от диких яблок, ржаного хлеба и киселя воспринимается не как знание табу, а как капризы ребенка, которому много потакали родители. И печь, и молочная река, и яблоня находятся на территории Бабы-Яги. Минуя их, героиня проходит начальный и завершающий этап инициации. За пределами этой территории гуси-лебеди уже не преследуют девочку. Кровь и жертвы. Интересно, что испытание голодом девушка проходит в самое изобильное время года — летом, в начале осени. Созрели яблоки, овес, упоминается овсяный кисель по берегам молочной реки, сжата и обмолочена рожь. В сказках нигде не говорится прямо, что кисель был именно овсяным, но это можно предположить по ряду косвенных признаков. Именно он и гороховый был самым древним и повсеместно распространенным киселем на Руси. Овсяный кисель упоминается и в повести временных лет, часть под условным названием «Сказание о белгородском киселе», относящееся к лету 997 года, когда печенежские послы были обмануты. Жители Белгорода якобы черпали кисель из колодца, убеждая послов в том, что их кормит сама земля. Это по аналогии с берегом молочной реки, который у обычной реки — земля. Жажда — тоже непростое испытание для летнего периода. Так что в сказке идет речь не только о знании табу, но и об умении контролировать себя, обуздывать инстинкты. Именно этому и покровительствует Великая Мать, воплощение всех психических структур, которые выше инстинкта. Она дарует жизнь исключительно через смерть, а перерождение происходит через страдания, боль и жертву. Жертва — основа жизни архаичного человека. Рубя дерево, он взамен что-то отдает лесу. Охотясь на зверя, чем-то компенсирует его смерть. Зерно, которое вроде бы вполне мирно растет само по себе, на самом деле должно быть полито потом и кровью. Ключевые моменты женской судьбы связаны с кровью, и через них Великая Мать продлевает жизнь. Через эти сложные трансформации проходит лишь женщина. У нее наступают менструации, она вынашивает плод, роды сопровождаются потерей крови, после рождения ребенка у нее появляется молоко. Ученик Карла Юнга, психолог и писатель Эрих Нойман, В своем труде «Великая мать» подробно останавливается на рассмотрении кровавых трансформаций. Он приходит к выводу, что первобытные люди считали, что эмбрион образован из крови, а после родов кровь трансформируется в молоко. Кровь в жизни архаической женщины — основное магическое начало. По мнению Роберта Бриффо, специалиста по гендерной социологии, все запреты возникли из-за менструального табу, и инициация изначально была исключительно женской мистерией и женским ритуалом. Мистерии, которые восприняли, переняли или отняли у женщин-мужчины, легко узнать. Во время этих служений мужчины носят женские одеяния.